Учение о тачанке. Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему 39 лет. Пробыл он 5 лет в германском плену. Несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни. И в Белеве был пойман самый безмозглый в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось 50 верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома 5 лет и 2 месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парием среди казаков. Я обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка — это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай рубить, тачанка, кровь. Поповская заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случай, сделалась грозным и подвижным боевым средством. Создала новую стратегию, новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу, и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам 300 пулеметов. Таков Махно, многообразный как природа. Вазы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волосному исполкому, открывает сосредоточенный огонь. И чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки. Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью. Будённый показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить немыслимо. Пулемет, закопанный под скердой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но неощутимые и слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села, свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию с растыканной по углам амуниции Махно в один час приводит в боевое состояние. Еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее. У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок – колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение истинно существующее. На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных восках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытие и на следствие, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись, пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом, ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.